«Фу!» — с отвращением воскликнул Тони, поднявшись на второй этаж. «Здесь воняет еще сильнее». Дом потряс новый удар грома. Задребезжали окна и двери. «Вы обойдите комнаты справа», — предложил адвокат. «А я те, что в левом крыле». Тони пошел направо и заглянул в швейную. Здесь его фонарик высветил допотопную швейную машинку, а неподалеку — более современную, электрическую. Рабочий стол и два манекена у окна. Тони подошел к окну, положил фонарик на пол и взялся за ржавые засовы. Джошуа посветил фонариком в первую же комнату на левой стороне и увидел кровать, тумбочку, шифоньер и два заколоченных окна напротив двери. Он переступил через порог, сделал два шага вперед и вдруг почувствовал, как что-то толкнуло и обожгло ему спину. Он понял, что это нож, и резко обернулся. Луч фонарика высветил искаженное злобой лицо Бруно Фрая. Тот успел вытащить клинок и теперь всадил его в правое плечо адвоката. На этот раз клинок застрял глубоко, и Бруно с трудом вытащил его. Защищаясь, Джошуа выставил вперед левую руку, и лезвие ножа распороло ему предплечье. У него подкосились ноги, и он рухнул на пол в лужу собственной крови. Тогда Бруно выбежал из комнаты. Джошуа попытался крикнуть, чтобы предупредить Тони, но из горла вырвалось лишь негромкое шипение. Чертыхаясь, Тони кое-как справился с ржавым железом. Окно было приоткрыто. Дождевые капли попали Тони на лицо, но сейчас он был даже рад этому. Снова сверкнула молния и грянул гром. Тони шагнул из швейной комнаты, прямо на лезвие ножа Бруно Фрая. Хиллари открыла ставни на кухне и на несколько секунд застыла у окна, глядя на омытую дождем траву на лужайке. Вдруг в конце лужайки, в 20 ярдах от заднего крыльца, она увидела земляную насыпь или склон невысокого холма, а у подножья насыпи, под небольшим углом к земле, массивную дверь. Хиллари так удивилась, что на мгновение заподозрила, будто ей померещилось. Она напрягла зрение, но дверь не исчезла. Хиллари выбежала из кухни и бросилась искать Тони с Джошуа, чтобы рассказать им о своем открытии. Тони прекрасно знал, как защищаться от бандита с ножом. Он много занимался самообороной, и ему пару раз приходилось попадать в подобные переделки. Но сейчас он никак не ожидал нападения. Фрай нацелил клинок прямо ему в лицо. Тони удалось чуть-чуть отвернуться, и лезвие задело ему голову. Оттуда хлынула кровь. От боли Тони выронил фонарик. Фрай действовал стремительно. Следующий удар ножа пришелся на левое плечо. Рука онемела. Тони каким-то чудом нашел в себе силы нанести Фраю удар кулаком снизу, прямо в тестикулы. Громила взвыл и отшатнулся, вырвав из Тони нож. Из вестибюля послышался голос Хиллари. «Тони, Джошуа, идите посмотрите, что я нашла!» Фрай крутанулся на голос и устремился на лестницу, забыв об истекающем кровью, но все еще живом Тони. Тот с трудом поднялся на ноги, но пошатнулся и прислонился к стене. Все, что он мог сделать, это крикнуть. «Хиллари, беги! Беги, Фрай!» Не дождавшись ответа, Хиллари решила подняться наверх и вдруг услышала отчаянный вопль Тони. Сначала она не поверила своим ушам, но уже в следующую секунду послышался топот по лестнице и знакомый голос. «Сука! Сука! Сука!» Ошеломленная Хиллари кинулась к выходу, но поняла, что не успеет добежать. Она метнулась на кухню в надежде выхватить из ящика столовый нож, но было уже поздно. Тогда она рванула заднюю дверь и выскочила на крыльцо черного хода. Дождь и ветер хлестали по лицу. Хиллари сбежала с крыльца. Сзади нее, в нескольких ярдах, тяжело пыхтел Фрай, безумолку повторяя «Сука! Сука! Сука!» Нет, ей не добежать до гондолы, не успеть привести механизм в действие. Единственное место, где можно укрыться – погреб. Хиллари добежала до наклонной двери и каждую секунду, ожидая удара ножом в спину, сорвала задвижку. Но удара не последовало. Она рванула дверь и заглянула внутрь в чернильную тьму. Потом обернулась. Бруно застыл, словно вкопанный в 6 футах от нее. «Сука!» – пробормотал он на сей раз. В его голосе слышался страх, а не ярость. «Брось нож!» – приказала Хиллари, неуверенная в том, что он подчинится. «Слушайся маму, Бруно! Брось нож!» Он сделал шаг вперед. Хиллари не двинулась с места. Сердце грозило вырваться из груди. Фрай приблизился еще на один шаг. Хиллари задрожала и отступила назад на верхнюю ступеньку лестницы за дверью. Его лицо стало таким же белым, как седина. Глаза вот-вот выкатятся из орбит. «Вы тяжело ранены?» – спросил Тони. Джошуа облизнул бескровные губы и просипел. «Жить буду. Хиллари. Ради бога, что с Хиллари?» Тони оттолкнулся от стены и заскользил вниз по ступенькам. С лужайки до него донеслись вопли Фрая. В кухне Тони обшарил несколько ящиков и обнаружил набор заржавевших, но очень острых ножей. Боль в левой руке сделалась невыносимой, но заниматься ею было некогда. Стиснув зубы и превозмогая боль, шатаясь, точно пьяный, Тони вышел на заднее крыльцо и сразу увидел Фрая перед открытой дверью в земляной насыпи. Хиллари нигде не было видно. Хиллари отступила на шестую, последнюю ступеньку. Бруно Фрай стоял в дверях и жадно смотрел вниз, боясь двинуться дальше. Он попеременно обзывал ее сукой и хныкал, как маленький ребенок, разрываясь между двумя острыми желаниями – разрезать Хиллари и убежать подальше от этого страшного места. Шорохи. Она вдруг услышала шорохи и похолодела. Это было что-то непередаваемое, то ли свист, то ли шипение тихое, но становящееся с каждой секундой громче. Что-то поползло у Хиллари по ноге. Она вскрикнула и поднялась на одну ступеньку навстречу Фраю. Быстро нагнулась и стряхнула с себя что-то отвратительное. Потом включила фонарик и посветила в подземную тьму. Тараканы. Сотни и тысячи тараканов заполнили погреб. Они были на полу, на стенах, на низком потолке. Не простые, а гигантские тараканы с длиннющими усами. Их непрекращающаяся возня и порождала шорох. Хиллари закричала. Ей безумно хотелось подняться по ступенькам и выбраться из страшной ямы, но наверху поджидал Фрай. Луч от ее фонарика заставил тараканов броситься в рассыпную. Очевидно, это была подземная разновидность, могущая существовать только в кромешной тьме. Хиллари горячо молилась про себя, чтобы не сели батарейки. Шорохи становились все громче. Откуда-то из-под земли прибывали все новые полчища тараканов. Места всем не хватало, и они наползали друг на друга. Возможно, энтомолог нашел бы для этих тварей другое название. То были подземные жуки, обитающие в трещинах в земной коре. Ученый подобрал бы звучный латинский термин, но для Хиллари они были тараканами. В свое время Лео Фрай вырыл яму в земле и соорудил холодный погреб. Но он по ошибке устроил его на разломе земной коры. Хиллари обратила внимание, что полы настилались много раз, но после каждого подземного толчка снова образовывалась трещина, и полчища тараканов устремлялись вверх из ада. Кэтрин сажала сюда Бруно за непослушание, запирала на целых несколько часов. Тараканы устремились наверх, точно жуткая волна, которая все прибывала. Теперь они уже не боялись фонарика, а безжалостно надвигались на Хиллари, издавая невыносимый шорох. Девушка вскрикнула и поднялась на несколько ступенек. Нож Фрая показался ей не таким страшным, как перспектива захлебнуться этой нечистью. Фрай ухмыльнулся и прошипел. «Посмотрим, как тебе это понравится». И захлопнул дверь. До погреба было не более 20 ярдов, но это расстояние показалось Тони по меньшей мере с милю. Он спотыкался и падал на мокрую траву, ударяясь больным плечом. В глазах темнело. Ему хотелось только одного – лечь и не двигаться. Но он поднимался и шел дальше. Он видел, как Фрай захлопнул и запер тяжелую дверь. Хиллари там, за дверью. Тони шел, охваченный страхом, что Фрай обернется и заметит его. Но тот продолжал тупо пялиться на дверь, прислушиваясь к доносившимся оттуда воплям Хиллари. Тони приблизился и, что было сил, всадил ему нож между лопатками. Фрай взвыл от боли и обернулся. Тони отступил на шаг, моля Бога, чтобы рана оказалась смертельной. Ему не выдержать рукопашного боя. Безумно озираясь, Фрай попытался вытащить из своей спины клинок, но не смог. Хиллари стояла на верхней ступеньке, колотила кулаком по запертой двери и, не умолкая, звала на помощь. Позади нее погреб кишел тараканами. Они казались ей одним огромным существом с бесчисленными ногами, антеннами усов и голодными ртами. Некоторые насекомые уже ползали возле ее ног. Она раздавила их, но за ними последовали другие. Неожиданно погас фонарик. Несколько насекомых залезли Хиллари на щиколотку. Она нагнулась и стряхнула их. Один таракан побежал по ее левой руке. Она раздавила его правой, заткнула ладонями уши. С потолка свалился еще один таракан прямо ей на голову. Отчаянно визжа, Хиллари вырвала его из волос и отшвырнула прочь. Внезапно за ее спиной распахнулась дверь, и в погреб ворвался дневной свет. Прибой тараканов немного схлынул. Тони схватил Хиллари и вытащил наружу, туда, где стоял изумительный, ненастный осенний день. Несколько тараканов пристали к ее одежде. Тони щелчком позбивал их на землю. «Господи!» — выдохнул он. «Боже правый!» Хиллари прислонилась к нему. На ней не осталось ни одной твари, но ей казалось, будто она все еще ощущает их прикосновение, слышит грозный шорох. Ее все трясло. Тони обнял ее здоровой рукой и начал нашептывать ласковые слова. Наконец Хиллари пришла в себя. «Ты ранен?» «Буду жить и рисовать». Ее взгляд упал на Фрая, ничком распростертого на земле и, очевидно, мертвого. Из спины торчал нож. Рубашка пропиталась кровью. «У меня не было выбора», — объяснил Тони. «Я не хотел убивать его, зная, через что Кэтрин заставила его пройти. Но у меня не было выбора». Они пошли прочь от трупа. Хиллари шатала. «Эта женщина наказывала близнецов, запирая их в погребе», — слабым голосом проговорила она. «Бог знает, сколько раз». «Не думай об этом», — попросил Тони. «Лучше подумай о том, что мы живы и вместе. Подумай, как тебе понравится выйти замуж за слегка потрепанного бывшего полицейского, которому приспичило стать художником. Понравится. Даже очень». Им навстречу из кухни выбежал шериф Питер Лоренский. «Что случилось? С вами все в порядке?» Тони не стал отвечать ему. «Нас ждет много-много совместно прожитых лет», продолжал он, обращаясь к Хиллари. «С этого момента все будет просто прекрасно. Мы наконец-то знаем, кто мы и чего хотим. Мы преодолеем прошлое. Дальше будет легче». Они шли навстречу Лоренски. Холодный осенний дождь слегка барабанил по их лицам и тихо шелестел в траве.